Глава 8. «Извините, сэр, но я не могу вас пропустить», — произнес охранник. Ворота были стальные, тяжелые. Поверху высокой каменной стены тянулись ряды колючей проволоки. «Что значит «не могу»? Мне приказано явиться на глупость», — заорал я. «Давай, жми на кнопку или что там у тебя и открывай ворота». «Я не могу их открыть, сэр, база закрыта изнутри. Здесь просто наружный караульный пост. Позови своего командира». «Я уже здесь», — раздался голос рядом. «В чем дело?» Я обернулся и впился глазами в лейтенантский значок, а офицер, в свою очередь, уставился на мой знак пилот-майора. Этот раунд остался за мной. Он отвел меня в караульное помещение, где принялся названивать по видеофону. Наконец, с экрана на меня сурово глянул полковник с остальными глазами. «Пилот-майор, база закрыта», — отчеканил он. «У меня приказ, сэр. Вы обязаны были явиться вчера, а не сегодня». «Извините, сэр, тут, видимо, какая-то ошибка. У меня в приказе указано сегодняшнее число». Я достал бумаги и сразу увидел, что явиться надо было действительно вчера. «Здорово меня Васька подставил». Полковник зловеще улыбнулся, как удав лягушки. «Если бы ошибка была в бумагах, пилот-майор, то исправить ее было бы проще простого. Но поскольку ошибка лежит на вашей совести, лейтенант, то это сильно меняет дело. Ступайте на пропускной пункт». Экран погас. Ухмыляющийся лейтенант выдал мне новенький комплект лейтенантских значков. Пришлось своими руками понизить себя в чине. Надеюсь, в космической армаде повышение получить так же просто. Постовой проводил меня к другой двери. Проверка бумаг и отпечатков пальцев заняла всего несколько минут. Наконец распахнулась последняя дверь, и я оказался на базе «Глупост». Появилась машина. Солдат погрузил в нее мои чемоданы. Мы поехали к офицерским казармам, где мне отвели комнату. Всю дорогу я глазел по сторонам. Но ничего интересного не увидел. Кто видел хоть одну военную базу в своей жизни, тот видел все базы. Здания, палатки, марширующие солдаты, машины — всегда одного цвета и везде одинаковы. Однако мне нужно узнать кое-что поважнее. Солдат доставил мои чемоданы в комнату, откозырял и исчез. Тут со второй кровати раздался хриплый голос. «У вас случайно выпить не найдется?» Присмотревшись, я разглядел в куче одеял тощего субъекта в темных очках. Видимо, эта фраза отняла последние его силы. Он застонал и дохнул перегаром. «Случайно найдется?» Я открыл окно. «Меня зовут Васька. Что вы предпочитаете?» «Остров». Напиток с таким названием был мне неизвестен. Может быть, так зовут моего соседа? Я вытащил из своих запасов бутылку самого крепкого и налил полстакана. Он схватил его трясущимися пальцами и, весь дрожа, выпил. После этого ему полегчало настолько, что он даже смог сесть и протянуть стакан за следующей порцией. «Вылетаем через 2 дня», — поведал сосед, осторожно принюхиваясь к напитку. «Это случайно не растворитель?» «Нет. Запах сделан специально для военной полиции. Куда летим?» «Шутить с утра изволите? Всем известно, что никто и никогда не знает, куда. Вы, случайно, не из службы безопасности?» Он заговорщицки подмигнул. «С вопросами мне надо бы пока повременить. Я с улыбкой налил о себе. Шутка и вправду неудачная. По правде сказать, я и сам неважно себя чувствую. С утра проснулся пилот-майором. И уже лейтенант. Быстро получил, легко потерял. Не так-то легко даются звания. Извините, просто болтаю. Сам я вечный лейтенант, и другие ощущения мне неведомы. Будьте любезны, плесните еще чуток, а? Тогда я смогу одеться, и мы пойдем в клуб и выпьем по-человечески. Нам предстоят жуткие сухие недели без единой капли до самого возвращения. Час от часу не легче. Стало быть, перед боем клянские воины укрепляют свой дух простой водицей? Что же делать? Сделав приличный глоток, я погрузился в мрачные размышления. Настоящий Васька Хулия будет обнаружен очень скоро. Как это предотвратить, ведь база закрыта? Следующий глоток попал мне не в то горло. Я закашлялся. Остров участливо хлопнул меня по спине. «Нет, это все-таки растворитель», — мрачно пошутил он, натягивая мундир. В офицерский клуб я отправился в мрачнейшем настроении. Остров отнес мою неразговорчивость насчет недавнего понижения в чине и не приставал. Что же делать? Надо бы выпить. Сейчас полдень, а бежать с базы лучше поздно вечером, всему свое время. А сейчас надо хорошенько выпить с новыми товарищами по оружию, да заодно заняться сбором информации. Для этого, собственно, я здесь и нахожусь. Перед уходом я сунул в карман пачку проалка. Если принимать по пилюле каждые 2 часа, то алкоголь полностью нейтрализуется, правда, появится жуткая изжога, но что делать? Буду пить и слушать. Первую таблетку я принял уже в дверях клуба. Это было очень нелегко. Надо учесть, что пить мне пришлось непрерывно, да еще и других угощать, оставаясь при этом трезвым. Время перевалило за полдень, в клуб тянулись томимые благородной жаждой офицеры. У нашего гостеприимного стола собралось не меньше 2 дюжины бойцов. Все охотно пили, но интересного рассказывали мало. «Пейте, ребята, пейте!» — щедро угощал я. «Там ведь этого не будет!» Разговоров, понятное дело, было много. Я кое-что узнал о боевых кораблях. Офицеры громко хвастались атаками, бомбардировками и славными боевыми победами. Единственное, что удалось выудить из этой болтовни, так это полный список побед. Мне было известно, что на Клеанде сильная армия, но, глядя на это сборище пьяниц, невозможно было поверить, что она так сильна. Однако это факт. После бесконечных хвастливых историй о сокрушительных победах я начинал во все верить. Ребята здесь — настоящие орлы, а космическая армада непобедима. Это было невыносимо. Орлы валились под стол, но их места занимали другие, павших уносила прислуга. Я заметил, что остался последним из самых стойких и решил оставить стол традиционным способом. Закрыв глаза, я откинулся на спинку стула в надежде, что этого будет вполне достаточно. Падать на грязный, заплеванный пол страшно не хотелось. В конце концов, они заметили, что я отключился. Сильные руки ухватили меня под мышки, потащили и свалили на что-то. Когда шаги прислуги затихли, я приоткрыл глаза. Вдоль стен полутемной комнаты стояли койки. Рядом безмятежно похрапывал остров, трогательно сложив губы наподобие буквы «О». Остальные были заняты тем же. Я натянул перчатки и, никем не замеченный, вышел на улицу через заднюю дверь. Уже почти стемнело. Пора выбираться с базы, только неясно, каким образом. Ворота исключались. Стальные, закрытые на все засовы, с полным комплектом охраны. Пришлось пройти мимо. Вдоль стены через каждые 100 шагов стояли часовые, а электронные устройства и того чаще. Темнота сгустилась, за стеной зажглись прожекторы. Их свет заиграл на колючках проволоки, протянутой сверху. Все это надежно предотвращало любое проникновение извне, равно как и побег изнутри. Я медленно шел, стараясь перебороть надвигающуюся депрессию. Миновал небольшой аэродром с 2 взлетными полосами и несколькими ангарами. Тут же стояли самолеты. Мне страстно захотелось угнать один из них, но взлететь-то не проблема, вопрос, где садиться. Мне нужно попасть в город, а не к черту на куличке. Высокий металлический забор отделял аэропорт от космопорта. Можно запросто туда пробраться, однако что это даст? Вдали высилась все та же стена. Вспыхнули посадочные огни, воздух разорвал страшный рев. Обернувшись, я угрюмо наблюдал, как на посадку заходит штурмовик. Очень похожие на те, что бомбили мои позиции в битве при горшке. Он коснулся полосы, завизжали тормоза, турбины взревели в тормозном режиме, а я уже мчался назад, обгоняя свои мысли. Безумие? Возможно. Но я давно привык полагаться на интуицию и отточенные рефлексы в своей работе. В нелегкой работе мошенника и вора. Ноги несли меня вперед, а в голове уже сложился четкий план. Стало понятно — это то, что надо. Быстро, красиво, четко и рискованно. Я на бегу достал из кармана накладные усы и прилепил их. Самолет уже заруливал на стоянку, я едва успевал. К штурмовику подкатила машина, прибежали механики. Один из них приставил к фюзеляжу легкий трап. Фонарь кабины раскрылся, словно пасть аллигатора. Я поднажал, догоняя пилота, который направился к машине. Когда я подбежал, тот уже сидел внутри. Здоровенный такой детина в тяжелом летном костюме с золотыми майорскими значками в петлицах. «Извините, сэр», — выдохнул я, — «но командующий приказал, чтобы вы срочно доставили ему пакет». «Что за чертовщина?» — зарычал он. Выглядел майор усталым. Я мигом забрался на заднее сиденье. «Вы что же, ничего не знаете?» «О, боже! Водитель! Гоните и побыстрей!» Водитель, как ему и положено, погнал. Я вытащил трубку из кармана и поднес ее к губам, тихонько позвав. «Майор!» Недовольно ворча, он повернул голову. Я отдунул. Майор удивленно хрюкнул, дотронувшись рукой до иголки, вонзившейся в его щеку, и резко повалился вперед. Пришлось его подхватить. «Водитель, стой! С майором что-то!» Водитель, человек явно без большого воображения, бросил быстрый взгляд и нажал на тормоз. Как только мы остановились, он тоже получил наркоиглу и вслед за майором погрузился в сон. Я уложил их рядышком на землю, снял с майора летный костюм и шлем. Затем натянул костюм поверх мундира, застегнул шлем и опустил на глаза защитные очки. Вся операция заняла не больше минуты. Оставив парочку досыпать, я погнал машину обратно к самолету. Пока все идет хорошо, но основные трудности впереди. У стоянки самолетов я лихо затормозил. «Внимание!» — заорал я, подбегая к трапу. «Срочно подготовить самолет к взлету!» Вместо того, чтобы отсоединять провода и шланги, механики обалдело уставились на меня. Пришлось дать доброго пинка самому ближнему из них. Тот сразу все понял. Остальные тоже взялись за дело. Все, кроме седого сержанта с очень подозрительной миной. Он подошел поближе и смерил меня подозрительным взглядом. «Это персональный самолет майора Лопта, сэр. Вы случаем не ошиблись?» «Что за дурацкие вопросы? Давно не служили рядовым?» Он на секунду задумался, а затем без лишних слов удалился прочь, а я направился к самолету. Взобравшись по трапу, я увидел, что он сидит в машине и возится с передатчиком. Это была моя ошибка. Радио надо было вывести из строя. Как только я занес ногу в кабину, он бросил микрофон и заорал. «Задержать его! Приказа на вылет не было!» Механик, державший трап, ухватил меня за ногу. Пришлось ударить его в грудь. Усевшись в кресло, я отправил трап вслед за ним. Ситуация быстро развивалась в нежелательном направлении. Я думал, что у меня будет больше времени, чтобы ознакомиться с системой управления. Летный стаж у меня был порядочный, но в кабине клянского самолета мне сидеть еще не доводилось. Поэтому я не только не знал, где находится стартер, но даже освещение приборной доски смог включить далеко не сразу. А когда, наконец, включил, Трап опять со стуком уперся в борт самолета. Мне всегда не нравились старые сержанты, военная косточка, основа армии, пропади они пропадом. Пришлось терять время, расстегивать костюм, лезть в карман. Несколько гранат с веселящим и сонным газом на время вывели механиков из игры. Кто-то сразу заснул, кто-то принялся истерически хохотать. Но сержант держался на безопасном расстоянии и опять что-то кричал в микрофон. «Но, наконец!» Я нажал небольшую черную ручку с надписью «Пальенье». И сразу ожили, заревели двигатели. Пуля пробила открытый фонарь прямо над головой. Пригнувшись, я нажал на газ и заметил, что сержант тщательно прицеливается. Самолет медленно двинулся вперед. Винтовка плюнула огнем, и пуля с треском зарылась в спинку кресла. «Иногда мне везет, ничего не скажешь». Я развернул самолет хвостом к стрелку и пустил ему в лицо добрую струю реактивного выхлопа. Самолет задрожал и рванулся вперед. В воздух взметнулся заправочный шланг, разбрызгивая топливо во все стороны. Его так и не успели отсоединить. Одному богу известно, где находилась кнопка управления заправочным клапаном, и искать времени не было. Логика подсказывала, что насосы закачивают топливо гораздо быстрее, чем оно выливается самотеком, но логика утешает далеко не всегда. Мысленно я уже видел, как самолет замирает на взлетной полосе, а вокруг медленно сжимается вражеское кольцо. В висках бешено застучала кровь. Мой приятель-сержант, видимо, много успел наболтать по радио. Когда я вырулил на полосу, то увидел, что тягачи успели ее заблокировать. Сзади выползало нечто напоминающее бронемашину. Сбросив скорость почти до нуля, я принялся изучать приборы. И никак не мог найти того, что нужно. Но тут заметил сбоку еще одну группу переключателей. В тусклом свете разобрать надписи было совсем непросто. «Избацыванье». Вот она. Когда я поднял глаза, первый тягач был прямо перед носом. Люди разбегались во все стороны. Нашаривая ногой педаль тормоза, я круто переложил руль. Нажал на правый тормоз и заложил резкий разворот. При этом снес примерно полметра крыла кабину тягача. Блеснула вспышка выстрела, но самолет уже развернулся. Я нажал на газ и на полной скорости рванул в противоположную сторону. Посадочные огни мелькали все быстрее и быстрее, пока не слились в непрерывную полосу. Одной рукой я держал штурвал, а другой пристегивал ремни. Одной застежки не хватало. Уже приближался конец полосы, когда меня вдруг осенило, что я попросту сижу на ней. Пристегнул ее, схватил штурвал обеими руками и съехал с полосы. Нужную скорость самолет, конечно, не набрал. Когда я взял штурвал на себя, даже нос не оторвался. Самолет запрыгал по кочкам к той самой стене, на которую я весь вечер любовался. Все быстрее и быстрее, навстречу неизбежному столкновению.